Глава 4. Луиза. Король по-отечески положил руку на плечо принца и подтолкнул его вперед. Гордость за сына отразилась на царственном лице. «Да начнется отбор!» Его эльфийское высочество снова хлопнул в ладоши, давая понять, что приветственная речь окончена, и уселся в высокое кресло, обтянутое бархатом изумрудного цвета, с резными подлокотниками и ажурной спинкой в форме кленового листа. Я бы тоже не отказалась опустить свое бренное тело хоть даже на землю, но бедным нам предстоял долгий церемониал. Принц сморщил свой гордый нос и двинулся к ближайшим девушкам, чтобы лично подвести каждую к древу для испытания. Что тут началось? Девицы рванули к жениху, стражи держать восторженных невест. Только вот Алана Диэля это не спасло. Несколько девушек все же успели прорваться к вожделенному мужчине и страстно и горячо начали толкаться за право стать первой. И не скажешь, что знатные эльфийки из древних родов. Я не выдержала такого зрелища и тихо захихикала, вовремя подставленный кулак. Эльфийский принц взирал на творящееся безобразие, демонстрируя полное равнодушие. Высокомерно задрав волевой подбородок, не вмешивался и даже не шевелился. Холодный, непоколебимый, как скала. На точенном лице не дернулся ни один мускул. Эльф спокойно ждал, пока стражники наведут порядок в очереди, как будто в распоряжении у него была целая вечность. Как-то у них тут все не продумано. Порядковые номера бы эльфийкам, что ли, на лбы прилепили, чтобы не устраивали толчию, как торговки на базаре. Поведение эльфийского принца меня изрядно удивляло. Что же ты такой безразличный, женишок? Сам же отбор собрал, вот и получай. Прояви хоть какую-то эмоцию, ведь среди этих девушек может быть твоя суженая. Но Алана Диэль отвернулся от беснующихся девиц, и его взгляд внезапно остановился на мне, стоящей одиноко в отдалении от свора невест. Я почувствовала, как проваливаюсь в эти бездонные ледяные озера цвета индиго, потрясающие синевы, которую я видела только на картинках в старинных книгах о дальних землях. И даже не думала, что такой глубокий оттенок существует. Даже не представляла, насколько может заворожить один единственный взгляд. Он все смотрел и смотрел неотрывно, проникновенно. Наверное, прошли секунды, а может, даже мгновения, но мне показалась целая вечность. Да, именно вековая мудрость читалась в этом загадочном взгляде, так безбожно долго изучавшем меня. Как-никак брату Титуса около 300 лет. Неужели догадался? Сердце враз ушло в пятки, и ноги стали ватными. Неужели пропало? Принцу пришлось оторвать от меня взгляд, когда девушек наконец подготовили к испытанию. Они встали одна за другой и поочерёдно подавали руку принцу. Он подводил каждую невесту к коряге, смиренно ожидая, пока та не поднесет ладонь к шершавому стволу. Ритуал был однообразным и скучным. Контур вокруг ладони, достойный участвовать в отборе, светился белым. Прошедшие испытания девушки с облегчением вздыхали, чем приводили меня в недоумение. Откровенно говоря, я не понимала смысла происходящего. Не понимала, зачем нужен этот этап. Разве могут быть здесь недостойные? Зачем нас мучить и заставлять проходить совершенно бесполезный ритуал? Едва эта мысль улетучилась из головы, как я вздрогнула от вопля, раздавшегося справа. За ним последовал еще один, а потом еще. Толпа загомонила, пришла в движение, нарушился строгий порядок церемониала, и эльфийки сбились в кучу. Что же случилось? Сердце заколотилось с утроенной силой. Я только-только успокоилась, а сейчас сразу же подумала, что суматоха связана со мной. Вдруг принц подал невидимый знак стражи схватить мошенницу и самозванку. Иначе зачем он так долго и пристально на меня смотрел? Даже король поднялся с трона, обеспокоенно нахмурив брови. Вместе со всеми и я привстала на цыпочки в попытке увидеть, что так привлекло всеобщее внимание. «Древо убило недостойную», — Рилли Аонель убита.